Глава 16. Отдых, устроенный в пещере, которая осталась от зала с ров, был необходим Лотару и почти так же необходим Сухмету. Но обоих снедало ощущение, что они теряют время. В самом деле, вход был рядом, только руку протяни, и дотронешься до мечного кольца, отливающего тусклым блеском с разводами патины. И они просто ели, просто спали и просто медитировали. Сухмет спасался тем, что мысленно восстанавливал по частям заклинания, поднимающие дверь в подпространственные каналы, и даже, не зная языка, очень добротно сумел восстановить формулу, произнесенную с ров. А Лотар просто заращивал повреждения и накачивал самое подходящее для боя состояние психики, спокойствие, несгибаемость и видение только одной цели. Он занимался этим, хотя его не покидало ощущение, что до настоящей битвы у него еще будет время и потренироваться, и психологически окрепнуть от всех неудач, которые преследовали их в этом деле. Быстрее всего восстановилась Виана, но она и не была изнурена, как люди. Она, как и в первый раз, когда они только-только устроили засаду на птицу, летала по всему темному пространству пещеры и ждала продолжения. И оно наступило. Лотар понял это по нетерпеливым взглядам, которые Сухмет начал бросать на него, и еще потому, что в медитативном видении своего тела не находил больше ни одной раны. «Еще бы пару раз потренироваться», — подумал он, но так как в душном зале сделать это было непросто, стал просто собираться. Сухмет обрадованно принялся ему помогать. Снова, уже в который раз, Лотар подивился, как просто восточник обходился с бесконечным мешком и как эффективна была эта непонятная ему магия. И он спросил: «Сухмет, у этого мешка и в самом деле нет никаких ограничений?» «А ты как думаешь, господин мой?» «Я думаю, что-то тебя ограничивает, иначе на этот раз ты бы ограбил сров подчистую?» Сухмет усмехнулся. «Ну, я все-таки не так меркантилен. Для виду я бы оставил кое-что, чтобы про меня не разносили бессмысленных сплетен. Но вообще-то одно ограничение есть. Я не смогу унести этот мешок, если он будет слишком тяжел из-за вещей, которые в нем окажутся. Уж как я не пытался его облегчать, как ни экспериментировал, ничего не получается. Вес, к сожалению, до конца не уничтожается. Если бы к этому мешку еще и туман безвесия был, такой колдовской инструмент, исчезнувший примерно 1000 лет назад... ценность мешка значительно увеличилась бы. Значит, как я и подозревал, все, что попадает тебе под руку, ношу я на своих крыльях». Сухмет только хмыкнул, быстро дособирал остальные вещи, и они подошли к двери. Ду-Лия, проявив небывалую предусмотрительность, вдруг уселась Лотару на левое плечо, чтобы случайно не перекрыть доступ к рукояти Квинеда, которая торчала из-за правого плеча желтоголового. Это было необычно, и Сухмет стал серьезным. «По ту сторону нет опасности?» — спросил Лотар Виану. Она не ответила, и это было еще красноречивее. Она ничего не чувствовала, но это было хуже, чем хоть какая-то определенность. И дверь была настолько хорошо замаскирована магическим покрывалом, что даже Виана, гораздо более чуткая, чем Сухмет, не понимала, что происходит с той стороны. Молчали и колокольчики. Сухмет начал читать наговор. Потом он повысил голос и один раз даже закашлялся от напряжения, но справился. И текст получился все-таки без срывов. По мнению Лотара, это было идеальное повторение слышанного им заклинания, но Сухмет, более подготовленный лингвистически, несколько раз морщился, должно быть, переживая какие-то свои неудачи. Но, как бы там ни было, дверь со знакомым скрипом приподнялась, застряла, еще поскрипела, а потом поднялась до конца. Перед ними лежал открытый коридор. Он был пуст, и никто их с этой стороны не ждал. Они пошли, пытаясь чувствовать все, что представляли собой стены этого коридора. Как всегда в этих каналах, Лотар быстро оглох, ослеп и почти совсем перестал ощущать свое тело. Он лишь переставлял ноги, да следовал за Сухметом. Он не знал, сколько они прошли, когда вдруг восточник издал странное восклицание и опустился на колени. Лотар дошел до него и положил руку на плечо, чтобы понять, куда нужно смотреть, и тоже наклонился к полу. Перед ними лежал Азмир. У предателя на лице застыло выражение такого ужаса, что даже Лотар содрогнулся. В этом было что-то дьявольское, словно пустынник умер от того, что его кто-то жутко испугал. Чтобы проверить эту догадку, Лотар спросил: «Раны есть?» «Не видно, господин мой. Может, ты прав, и он в самом деле умер от...» «Нет!» — ясно и легко, как свет звезд на спокойной поверхности воды прозвучал голос Вианы. «Он умер от отравления. Я слышу его предсмертные мысли. Он задохнулся». Способность так легко читать предсмертные мысли на миг поразила Лотара, и он не знал, что это возможно. Но предупреждение было куда ценнее магической экзотики. Он распрямился и посмотрел в один конец коридора. Оттуда, клубясь, приближалось облако какой-то мути. Лотар оглянулся назад. С той стороны к ним двигалось другое облако. Сухмец стиснул зубы. «Ядовитый газ! И выйти отсюда я не смогу, пока не дочитаю заклинание переноса». «Не нужно заклинание», — быстро ответил Лотар. «Виана, ты говорила, что воздуха в бесконечной мешке достаточно, чтобы сидеть там часами?» «Мешок вбирает в себя все, даже воздух». «Ну тогда быстро полезай внутрь, а мы, Сухмет, будем дышать по очереди». Не очень отчетливо и вежливо протолкнув Виану в мешок, Лотар для пробы обузил завязками горловину и попробовал вдохнуть из него. Воздух втекал в легкие без труда, только пах чем-то съестным, скорее всего, какими-то сушеными фруктами. Задержав воздух в легких, Лотар сунул мешок Сухмету. Тот повторил эксперимент, у него даже глаза заискрились от удовольствия. Потом, чтобы не тратить воздух на разговоры, он произнес ментальным образом. «Пожалуй, двинулись вперед. Нам не страшна эта ловушка». Когда они вступили в клубящийся газ, из глаз потекли слезы, а потом Лотар вдруг понял, что у него из носа пошла кровь. Но он уже заращивал глаза защитной пленочкой, а сосуды носа поряжались сами. Что-то подобное произошло с Сухметом, и они продолжили путь. Пройдя несколько десятков шагов, передавая друг другу мешок, воздух в котором оставался на удивление сладким и свежим, Сухмет вдруг стал пьянеть. Вероятно, немного отравляющего газа все-таки попало ему в легкие. Ему захотелось поболтать. «Бедный предатель! Он так хотел выиграть, что не рассчитал чужого предательства!» На это Лотар ничего не ответил. Он лишь набрал побольше воздуха в свои легкие, которые сделал более емкими, чем у нормального человека, раз в пять. А потом прижал мешок к губам Сухмета и держал его до тех пор, пока восточник не показал пальцами, что все в порядке. Газовая полоса кончилась не скоро. Прежде чем они вышли из нее, у Лотара еще раз пошла носом кровь. А потом, неизвестно почему, у Сухмета стали синеть пальцы. Но все-таки она кончилась. Когда стало ясно, что они справились и необходимость в мешке отпала, Сухмет вдруг сказал. «Интересно, они хотели что-то замаскировать или просто от нас избавиться?» «Замаскировать?» — не понял Лотар. «Ты забываешь, господин мой, что главное назначение тумана все-таки что-то скрывать. Вот я и думаю». Что он думает, восточник не пояснил. Теснота коридора стала настолько тугой, что Лотару пришлось повернуться боком, чтобы протиснуться в эту щель. Сухмет снял мешок и понес его перед собой. Потом узкое место кончилось, и они вышли в небольшой зал, в котором помимо довольно высокого потолка было еще и светло. Откуда-то лился призрачный рассеянный свет, и в этом зале Лотар мог хотя бы ориентироваться. Сухмет с удовольствием огляделся по сторонам. «Если бы я мог выбирать...» Больше он ничего добавить не успел. Из стен впереди них возникли острые, как клыки тигра, снежно-белые и толстые острия. Они закрыли проход вперед более надежно, чем если бы перед ними выросла крепостная стена. В сознании ворвался звон колокольчиков, и Лотар закричал «Сухмет, назад!». Но было уже поздно. Когда желтоголовый оглянулся, выход перекрывала точно такая же непреодолимая решетка из светящихся в полумраке костяных пик. Между ними оставалось не больше десятка дюймов. «Вообще-то, — подумал Лотар, — если постараться, то можно расплющиться, вот только Сухмет. Но зато хотя бы Виана спасется». Но Виана не собиралась спасаться. Она вырвалась из своего мешка и принялась носиться, внося хлопаниями своих крыльев, ноту непреодолимого отчаяния. Лотар оглянулся, он еще не понимал, откуда последует атака. И вдруг сверху ему на голову упало несколько песчинок. Он поднял голову. Потолок пещеры, высокий, не очень еще видимый, даже в этом сумраке, определенно приближался. Его сумрачный свод вдруг сделался неоднотонным, и на нем появились разводы. Лотар попытался вглядеться в одно странное распластанное пятиугольное пятно, а потом резко отвел глаза. Это было не пятно, это был отпечаток раздавленного человека. И хотя он погиб давно, очень давно, кажется, уже несколько веков прошло, почему-то следы от него остались на странном материале этого пресса. Но особенно переживать было некогда, следовало что-то придумывать. Лотар повернулся к Сухмету. Восточник сидел в позе медитации и, сосредоточенно, легко, как будто находился в своей лаборатории в Лотарии, читал какое-то магическое вызывание несусветной сложности. Он торопился, так как Лотар не знал, сколько времени потребует от Сухмета это колдовство, он просто принялся наращивать мускулы на руках и плечах. Виана, должно быть, от отчаяния его не поняла. Она что-то прокаркала, но Желтоголовый даже не обратил на нее внимания. Когда мускулы стали такими, как он хотел, потолок опустился уже на четверть своей высоты. Лотар подошел к одному из клыков и положил на него руку. Кожу тут же пронзила жуткая боль, но она не была чрезвычайно глубокой. Лотар нарастил на коже ладони толстый роговой слой и взялся за бивень двумя руками, а потом уперся ногами в нижние прутья этой белой решетки и нажал. Бивень не поддался, лишь собственные кости драконьего оборотня захрустели. Внутренним зрением Лотар увидел, как кости его рук становятся длиннее, потому что начинают выходить из суставных сумок, локтевых и плечевых суставов. Но он только сделал суставы грубее и нажал еще сильнее. Вдруг один бивень пошел, только не тот, за который он держался, а тот, в который он уперся ногами. Но больше выдерживать такое напряжение не мог даже Желтоголовый. Он на мгновение сбросил напряжение, передохнул, набрал свежего воздуха в легкие и снова рванул прутья этой решетки. Раз, другой, третий. Бивень внизу определенно раскачался. Теперь он ходил в своем гнезде более чем на 3 дюйма. Лотар поднял голову. До потолка осталось не более 10 футов. Он снова надавил на обжигающую гладкую поверхность. Снова и снова. Он остановился, когда понял, что ничего сделать уже не успеет. Потолок сначала не сильно толкнул его в макушку, потом придавил, а потом нажал по-серьезному. Лотар бросил свой прут и попытался изобразить Атланта, чтобы удержать этот падающий на него свод. Куда там? Он даже не мог замедлить его. Тогда он снова взялся за бивень. Пару рывков, и вдруг стало ясно, что он мог бы выйти, если бы у них была хотя бы еще пара минут. Как жаль, подумал Желтоголовый, что мы, кажется, не успеваем. «Держись за меня!» — вдруг дико заорал Сухмет, обхватывая Лотара за талию. Лотар попытался оглянуться на него, но не сумел, потому что прямо ему в лицо бросилась Виана в воронихином воплощении. Автоматически, не вполне понимая, что происходит, Лотар схватил ее натруженной левой и обнял Сухмета. Удар о поверхность был так силен, что и без того некрепкое сознание Лотара грозило вовсе вывалиться из его головы. Он покатился по мелкому мягкому, как пух, горячему песку. «Когда-то такое уже было», — решил он. Потом, осознав, что рядом вот так же прокатилось по песку Сухмет и что-то еще, он открыл глаза и сел. Небо горело ослепительной голубизной. Это была реакция на темноту подземелья, откуда они только что вырвались. Песок уже хрустел на зубах, но зато им не грозил смертью каменный свод, опускающийся сверху, как проклятие древних богов. Колокольчики умолкли. Прямо перед собой, на расстоянии в сотню футов, Лотар увидел потрясающую желтизну яйца несбывшегося. Он проверил гвинет и акиф, мечи были на месте. Значит, все в порядке. Сухмет успел, и они снова выжили. Он поднялся, помог утвердиться на ногах восточнику. Тот острее, чем обычно, переживал световой шок, возникший от слишком резкого перехода из подземелья под это небо, а может быть, слишком много сил от него потребовало то заклинание, которое перенесло их сюда. Наконец, отдышавшись, Лотар решил лучше понять, что же с ними произошло. «Сухмет, как от тебя это удалось? Ты же сам не говорил, что переход возможен только из подпространственного канала или из нормального пространства к какому-нибудь маяку?» Сухмет махнул рукой. «Да все эти коридоры, господин, представляли один большой канал. А что касается маяка, то вот он!» Восточник указал на яйцо. «Мне и придумывать ничего не нужно было, только следовало поторапливаться. Вот я и торопился». Лотар с удовольствием посмотрелся. «Неплохо, что ты поторопился. Как думаешь, они этого не учли или все сделали специально?» «Что именно?» «Ну, если пресс — штука, которая должна разить на повал, логично предположить, что толковый колдун навел бы изоляцию на внешние стены, чтобы нельзя было отстрелиться в другое место и избежать...» «Ну, такая изоляция потребовала бы очень сложной магии, которая предупредила бы любого. А что не говори, половина успеха пресса в неожиданности. Они сделали проще, а стрелиться, как ты и сказал, из того места, и в самом деле невозможно. Просто никто не в силах прочитать необходимое колдовское заклинание так быстро. Но ты-то успел. Помнишь, я ставил эксперименты по сдвижке людей или предметов по времени, назад и вперед? Вот я и сдвинулся назад, когда понял, в чем дело. Иначе и я бы не успел. «А, так вот, почему ты так здорово среагировал», — рассмеялся Лотар. «Да, именно потому, что предыдущую фазу, когда я метался, вздымал кулаки вверх и придумал, чтобы предпринять, ты не заметил», — усмехнулся Восточник. Он неторопливо достал из мешка флягу с водой, отпил из нее и протянул Лотару. «Вообще, эта ловушка была сделана мастером. Каменные прессы — одна из самых опасных ловушек, ее не пройдешь». А та была просто шедевром, и если бы не посох Гурама, если бы не мои упражнения со временем, мы бы... Он не договорил. Лотар напился, полил немного на руки, памятуя, что где-то тут поблизости должна быть река, и недостатка воды у них не будет. Попытался смыть слизь, оставшуюся на коже после обратной трансмутации нелепых громоздких мускулов. «Одно плохо. Теперь мы снова в начале». «Были бы ноги», — произнес Сухмед, поднимаясь и оглядываясь, — «а дорога найдется, как говорят соотечественники моего друга Ди». Прямо перед ним вдруг появилась Виана. Она прокаркала, чувствовалось, что этот мир доставляет ей особенное удовольствие. Лотар крикнул ей. «Эй, тут может быть опасно, этот мир не обжит». «Оставь ее, господин мой», — ответил Сухмед. Тогда Виана вдруг вспомнила, что может еще и говорить, и своим спокойным, слегка замедленным голоском она поведала. «Какая прелесть, какая чистота и свежесть! Никаких тебе злобных эманаций, никаких наслоений, даже зверья нет! Если бы у меня не владел, я бы поселилась тут навечно!» Лотар покачал головой. Он не понимал, как можно радоваться полному безлюдью. Или не хотел этого понимать. Ду Лия вдруг сорвалась в сторону, исчезла вставшей вполне нетерпимой лазури, но уже через пару минут вернулась. На этот раз в ее черном клюве тяжело билась огромная рыбина. «Держите, а я пойду еще добуду!» — прокричала она с высоты и бросила серебристую добычу прямо на людей. «А ты говоришь, зверья нет!» — сказал Лотар, ловя сброшенный сверху подарок. Но Виана не ответила. Она умчалась на следующую рыбалку. Стемнело быстро. Виана наловила рыбы раза в три больше, чем они могли съесть. Сухмед соорудил костер и принялся жарить на прутиках ужин. Он явно не торопился отсюда уходить. Это заинтересовало Лотара. «Ты о чем думаешь?» «Когда мы проходили через туман, мне кажется, там было одно интересное ответвление. Ты его, конечно, не заметил. Штука в том, что на нем никто не поставил ловушек, я в этом уверен. Видишь ли, оно из класса тех, которые, по мнению строителя, невозможно пройти». «Если невозможно пройти, значит...» Лотар сделал над собой усилие. «Так, кажется, понимаю. Именно оттуда нападение будет самым успешным, потому что неожиданным, верно?» «Верно. Но как мы туда попадем, Сухмед?» «Дело в том, что я оставил в пещере с ров модель дракона времени, и мы можем попасть туда, несмотря на слои защитной магии, как шарик катится по наклонному желобу вниз». «Давайте поедим и скатимся», — предложила Виана. «Не знаю, дело в том, что перед входом в то место, если я правильно все рассмотрел, в тумане висел иероглиф, который можно перевести как «беспредельный лабиринт». «Что это может быть? Тебе не встречалось это название в твоих манускриптах?» «Сухмед, не пережаривай мне рыбу, я не совсем человек», — вдруг подала голос Виана. Сухмед все понял, сорвал поскорее с одного из прутиков рыбину посырее и разложил ее на куске ткани, расстеленном на песке. Ворониха с удовольствием наступила на нее ногой и принялась рвать на куски. «Я могу разделать ее», — предложил Лотар, но Виана не обратила на него внимания. Сухмед снова вгляделся в огонь. Казалось, он именно там пытался высмотреть наилучшее решение. «Видишь ли, господин мой, беспредельный лабиринт — это место, откуда выхода не существует. А если все-таки попробовать?» Вид пирующей Вианы раззадорил и Лотара. Он снял одну рыбку поменьше, потому что чуть более пропеченную, чем другие, и принялся остужать ее, перебрасывая из руки в руку. Пахла она превосходно. «Но это очень опасно. Давай подумаем, что мы реально имеем. Мы можем, конечно, вернуться и обойти пресс, верно? Но если у них там стояло какое-нибудь сигнальное устройство, то они уже знают, что мы пробовали там пройти, и они наверняка приняли меры предосторожности. Идти той дорогой вторично тоже опасно. Сухмед вздохнул. Я знаю. Послушай, а этот твой иероглиф не может быть обыкновенной обманкой? Вдруг подала голос Виана. Так как она говорила ментально, то торчащий у нее из клюва рыбий скелет совершенно не мешал ей. Вообще-то в одной книге было сказано, что беспредельным лабиринтом как раз окружен дворец архидемона. Лотар замер, потом разломил свою рыбу и отведал ее. Вкусно, хотя и жаль, что зелени нет. Значит, если мы туда попадем, то будем очень близко от врага. Или очень далеко, проговорил Сухмед и тоже снял с прутика подрумянившуюся тушку. Это как посмотреть. Но еще раз предупреждаю, возврата оттуда может и не быть. Неожиданно Лотар стал очень серьезным. А я и не собираюсь просто так возвращаться. Сухмед долго смотрел на него, потом вспомнил о рыбе, но прежде чем попробовать ее, произнес. Этого я и боюсь.